Глава 48. Нет, Нэй, я не останусь. Но, Лэй, тебе же не засчитают практику. И пусть. Я все равно не планирую в IT-сфере работать. Сама знаешь, мама зовет в свой центр. Лэй, но... Нэй, прости меня. Я смотрю на удаляющуюся фигуру Лауры и ощущаю, как в груди все сжимается тревожно и болезненно. Я так и не поговорила с ней, так и не рассказала про изменения в своем статусе и видела по глазам подруги, что сейчас мои откровения явно будут не к месту. Все же братья Наракиевы — это жуткие черные смерчи для несчастных женщин. Просто кто-то привыкает и находит со своим личным смерчем единый ритм движения, а кто-то не может этого сделать. Я уверена, что мы еще обсудим это все, еще поговорим по душам, но не скоро. И это больно. Я возвращаюсь в кабинет и, не выдержав, опять открываю письмо приглашения на собеседование от крупной IT-корпорации. Это совершенно не конкурент Юми, их даже сравнивать смешно. Это как сравнить дельфина и кита. И сейчас кит активно меня, что называется, хантит. Оцениваю предложение по зарплате, социальному пакету и прочим приятным вещам и закусываю губу. Очень заманчиво, очень. Как быть? Интересно, как узнали обо мне, кто рассказал? Приходит сообщение от Боба. Нэй, жду тебя в конференции. Ничего себе. Иду по коридору, встречаю его на полпути. Боб кивает и сворачивает к курилке, явно приглашая за собой. Заинтригованно подчиняюсь. Нэй, без предисловий, времени мало. Начинает Боб, стоит только за нами закрыться двери. Ты видела предложение от IM Systems? О, но откуда? И тут до меня доходит. Да, это я тебя туда предложил, кивает Боб. Только не для распространения. Нэй, договорились? Мне предлагают там должность директора по развитию на 3 страны, Нэй. Не мне тебе говорить, какие это перспективы. И я хочу, чтобы ты ушла со мной. Подумай. Здесь будет направление на Восток и Азию. И на всех этих направлениях уже сидят ставленники новых акционеров. Мне не пробиться. А там, там другой масштаб. И для тебя тоже, понимаешь, Нэй? Но этично ли это, Боб? А что тут неэтичного? У нас даже продукты не пересекаются. Короче говоря, Нэй, думай. Сегодня вечером мне нужен ответ. Киваю, иду обратно в глубокой задумчивости. Невероятно заманчивое предложение. Вот только Азат. Что он скажет? Я скажу нет. Грозный рык Азата заставляет жалобно звякнуть стеклянные перегородки OpenSpace. Учитывая, что мы находимся в его кабинете, через 2 стены, это прямо удивительное дело. Я, молча выпрямившись, смотрю твердо в его черно от ярости глаза. Ты не будешь работать в другом месте. И, кстати, расскажи, в каком? Не расскажешь? Ладно, сам узнаю. И разнесу эту контору к шайтану. Ну-ну. Мне на это будет даже любопытно посмотреть. Видимо, мой скепсис отражается на лице, потому что Азат замолкает, с минуту бешено раздувает ноздри, а затем неожиданно одним мягким движением скользит в мою сторону. У меня тут же пересыхает во рту от напряжения и предвкушения. Это странное ощущение, но приятное. Сладко. Он кладет свои тяжелые руки мне на плечи. «Ну зачем тебе это все? Мы же договорились». «Мы ни о чем не договорились, Азат». Тихо отвечаю я, стараясь держаться строго, хотя видит Всевышний, как мне хочется уступить и мягко прогнуться кошечкой, повинуясь власти его рук. То, что ты мне сделал предложение, еще не дает тебе власти надо мной. «Дает», — рычит он раздраженно и возбужденно, руки скользят по плечам вниз, обхватывают талию, прижимают к мощному телу. «Дает. Я твой муж, теперь и по местным законам». «Еще нет», — поясняю я. «Да и когда будешь, и если будешь», — руки сжимаются крепче, рычание становится агрессивнее, «то все равно я не твоя собственность. Я могу принимать решения такие, какие мне хочется». «Но советоваться со мной ты должна», — хрипит он, задирая на мне строгую юбку. Пытаюсь выкрутиться, но он легко преодолевает мое сопротивление, целует в шею, заставляя все тело гореть от возбуждения. «Несносный зверь опять за свое!» «Только советоваться!» — задыхаюсь я, упираюсь руками в столешницу. «И все, ой! Я тебе не советую!» Азат добирается до того, что ему так сильно нужно сейчас, возится с одеждой, тяжело дыша от возбуждения, зажигая меня еще больше. Я словно со стороны вижу нас, сплетенных в объятиях, бесстыдных, жадных. Ох, какая развратная! И почему мне это нравится? Я тебе лучшие условия предложу, слышишь? Шепчет этот деф-искуситель, прижимаясь все теснее, оплетая меня своими руками, не давая ни грамма свободы. Лучше, лучше, лучше! И я сдаюсь, готовая рассмотреть все его весомые аргументы, особенно когда их преподносят в такой сильной, качественной амплитуде.